Глава 18. «Вашу ж мать! Кто так ездит?» Возмущается мой босс, когда мы встаем в пробку. Странно. По пути к моему дому дорога была пуста, а сейчас все разом решили ломануться куда-то. Это практически в 10 вечера. Кто так вообще делает? Наверное, такие же, как мы. Клёпа спокойно спала в своем домике. Антон нервно бил кулаком по клаксону и ругался отборным русским матом так, что его слышали все вокруг. А я? Я просто сидела на своем месте, обнимая небольшой домик моей кошечки и дергала коленкой. Нервно дергала. Потому что чем ближе мы подъезжали к квартире босса, тем выше волнение подступало к горлу, превращая меня в самого настоящего параноика. А почему бы и нет? Будь на моем месте любой другой, тоже бы дико переживал. Неизвестно ведь, что задумал наш большой босс. Неизвестно, какие извращения придут ему в голову. Может, он захочет трахнуть меня прямо у порога собственного дома. И что мне делать? Спокойно раздвинуть свои булочки и сказать «Войди в меня, родной?» Ну уж нет. В здравом уме я не готова так рисковать. Кто бы так сказал, когда я в прихожей собственной квартиры постановала от играющих между ног чутких пальцев шефа? Наверное, кто угодно, но только не я. Мандраж. Меня преследовал самый настоящий мандраж, проскальзывающий тонкой проволокой с головы до ног. По всему телу. Захватывая каждую часть по отдельности. И нет, это все не от долбанной радости, которая могла возникнуть у любой другой дурочки, стоило только увидеть сверкающие в ночи три высоких здания элитного района города. Одно сплошное стекло. Как на картинках в интернете. А сияние огней, казалось, видно даже из космоса. Только какого лешего меня должен волновать этот пафос, когда у самой внутри творится непонятная каша? «Никогда не видела такие высокие дома», — усмехается Антон, остановившись у въезда на парковку. «Почему же? У меня тетя в таком же живет, очень часто зовет в гости, даже на вертолетах катает, когда настроение есть», — иронизирую я, фыркнув. «Ну что за идиотский вопрос? Я что, из деревни приехала?» «Что за идиотизм возникает у него в голове?» «Твой сарказм не в тему. Не забывай о договоре». Антон выруливает на парковочное место, помогает мне с сумками и направляется в подъезд. Новомодный, современный. Реально, как из сказки, но я не обратила внимания ни на зеркальную отделку, ни на прозрачный лифт, ни на что, в принципе. Даже сама квартира не особо привлекла мое внимание, пока... Мать вашу! И так живут богачи? Да тут прихожая, как вся моя квартира, вместе с санузлом. Зачем такие габариты богатому холостяку? Наверное, чтобы ходить туда-сюда и поднимать свою самооценку, зная, что обладаешь этой красотой. О нет, речь не обо мне. Хотя в ближайшее время пойдет именно обо мне. Пока я осматривала скучный сероватый интерьер, пока исследовала большую часть квартиры, кроме комнаты двух санузлов, совсем позабыла о живом существе в сумке, которую все еще держала в руках. «Мяу!» — тихонько пискнула Клёпа в надежде, что безответственная хозяйка все-таки выпустит ее на волю, а я даже покормить мою кошечку не успела. Я открыла переноску и выпустила Клеопатру на волю. Вышла она не сразу. Осторожно ступила на светло-серый паркет, принюхалась. Только потом начала исследовать квартиру. Подошла к тумбочке, встала на задние лапки и потянулась к краю, обнюхивая ключи и какие-то мелкие предметы, но играться с ними не рискнула. И правильно. Я не без удивления наблюдала за своей маленькой охотницей, проводила ее взглядом до самой гостиной, плавно переходящей в кухню. До одного момента, пока это небольшое забвение не прервал бархатистый, немного резкий голос. «Зачем ты ее выпустила здесь?» «А где же еще?» «В комнате. Она мне тут все расцарапает». «Антон Борисович, не беспокойтесь. Клёпа очень воспитанная. Она не станет портить имущество в незнакомом месте», — сказала я прежде, чем услышала какой-то странный стук, а затем заметила расширившиеся глаза босса. От возмущения и страха одновременно. Что же там могло произойти? «А все очень просто. Моя шаловливая охотница нашла какую-то безделушку на кофейном столике и теперь гоняет маленькую железяку по всей гостиной». «А ну стой! Хватит ее грызть!» — кричит Антон, нависая над кошкой, как надзиратель, Но разве это поможет моей охотнице в борьбе с игрушкой? Света, угомони ее! Черт, как же смешно видеть на лице этого идеального и сексуального мужчины беспомощность. Почему-то сразу вспомнилась ночь в клубе, когда я связала босса-красавчика и сфотографировала на его же телефон. Почему мужики настолько слабые-то? Хотя, учитывая, какой ущерб нанесла ему недавно моя малышка, такое поведение вполне оправдано. Быстро подхожу к своей игривой кошечке, поднимаю ее на руки, как маленького ребенка, и кладу на место непонятную железяку, а точнее запонку, судя по форме. «Серьезно?» — иронично выгибая бровь. «Вроде бы со стороны ты такой собранный и ответственный мужчина, а тут...» «Отдай!» Антон отнимает у меня драгоценную вещь. «Будешь есть?» «Спасибо, я не голодна». «Тогда располагайся и хорошенько выспись. Завтра нас ждет долгий день». Босс как-то странно поиграл бровями. Игриво, но в то же время сексуально, соблазнительно. «Блядь, меня соблазняют мужские брови. Докатилась, блин. Еще бы про уши сказала». Или я так сильно переутомилась после столь насыщенного дня, что мысли путаются? «Насколько долгий?» — поинтересовалась у начальника. Клёпа тоже навострила ушки, но сидела тихо, не вырывалась. «Узнаешь. Вторая дверь налево», — указал на небольшой коридор, спрятанный за гостиной. «Так а кто покажет мне дорогу? Кто вещи дотащит?» «Эх, ладно, сама справлюсь». Прохожу к указанной двери с клёпочкой на руках, открываю и... Просто замираю на месте, теперь уже от восхищения. Наверное, это единственная комната в доме, где не присутствует серого цвета. Все нежное, пастельных оттенков, ближе к кремовому и бежевому. Сразу видно, выделенная мне комната создана для женщины. Широкая кровать, симпатичная тумбочка возле высокого шкафа, неподалеку туалетный столик. Даже он здесь есть. Помнится, в детстве я мечтала о маленьком дамском уголке. Только нам с мамой негде его было устроить, да и денег лишних не нашлось. Теперь я знаю, что сделаю завтра в первую очередь. Накрашусь прямо за этим столиком. Надо сразу же косметичку разложить. Пометим территорию. «Мяу!» — воскликнула Клёпа, когда я опустил ее на пол и начала тереться о ножку кровати. «И тебе здесь нравится, да? Теперь это наш новый дом». «Мяу!» Моя масечка глядела на меня чистыми голубыми глазами и терлась уже о мои ноги. «Ах да, как же я могла забыть? Давай покормлю тебя, ненасытное животное». Кошечке это предложение очень даже понравилось, аж глаза заблестели в свете небольших потолочных лампочек. Все счастливы. Антон где-то по квартире ходит, кошка хрумкает свой корм, а я лежу на мягкой просторной кровати, развалившись звездочкой, и думаю... Что же меня ждет дальше? Какие испытания ожидают меня в этой квартире, и что задумал Антон? А главное, смогу ли я сопротивляться, зная, что сплю под одной крышей с таким красавчиком, хоть и извращенным, но красавчиком? Он голый спит или в пижаме? А, ладно, это совсем не важно.